Глава шестая. Коза-девица. Путь к нехорошему дому из красного кирпича лежал через парк. Баба-яга оказалась здесь уже в третий раз, но опять этого не заметила. А то бы задумалась, кто ж ее путает, водит кругами окрест этого места, словно заговоренную. Опираясь на клюку, она ковыляла по мощенным чистым тропинкам мимо бритой, как неживой, травы, дивясь многочисленному люду и слишком аккуратным стриженным кустам. Все здесь было чистенькое, гладенькое, ненастоящее. Тьфу! Чем ближе яга подходила к площади, тем больше становилось народу. Кто-то тащил на себе гирлянды неживых цветов, кто-то доски, короба, ворохи каких-то тряпок. Все суетились, спешили, перебрасывались словами, вроде русскими, но совершенно непонятными. «Вау! Классный прикид!» — подскочила к еге девица в такой короткой юбке, что прямо срам. «Можно с вами сфоткаться?» «Это вы косплеите или актриса?» — вторила ей подружка, обе руки которой по локоть были разрисованы какой-то нечистью. Баба-яга метнула в наглых девиц злобный взгляд из-под косматых бровей. Тех как ветром сдуло. Девицы исчезли, оставив сладковато-приторный запах. Вроде бы цветочный, но еге незнакомый. Чтобы не сбиться с пути, пришлось остановиться и принюхаться. В нос шибануло чем-то густым и непонятным. На самом деле, это была смесь ароматов духов и бензина, дезодорантов и красок, попкорна и кофе, нагретой резины и многого другого, чего яга не знала. Впрочем, ее интересовал только тот самый запах от нехорошего дома, и как раз его она больше не чувствовала. Баба-яга закрутилась юлой, поковыляла вправо — ничего. Отошла в другую сторону — опять пусто. Получалось, надо вернуться. Пораскинув мозгами, старая сообразила, что источник тяжелого духа — огромная каменная поляна и многочисленный люд на ней. Минуешь поляну, и запах поводырь вернется. Не глядя по сторонам, ни на что не отвлекаясь, яга ковыляла через площадь, пока перед ней не выскочил, как черт из короба, какой-то потный человечишка. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал он и попытался схватить ее за руку, но яга не далась. Наглец цепко оглядел бабу-ягу с ног до головы. «Вот, уже неплохо! Вполне аутентично!» «Утверждаем?» Клинился тот, кто стоял за его спиной, как серая тень. «Да, но платок! Сказал же, нужно яркое! Где костюмерша? Немедленно ее сюда!» Откуда ни возьмись, появилась девушка с ворохом цветных тряпок. «Я хочу платок!» — заорал человечишка, как будто костюмерша была глухой. «Яркий, как кровь! Или бордовый, как вино! Огненный! Понятно?» Девушка кивнула. «Если через 5 минут яга не будет готова, считайте, что вы уволены!» — прокричал ей наглый черт и буквально растворился среди нечисти, которая дружной гурьбой топала на сцену. Баба-яга втянула ноздрями воздух. Странно. Именно здесь, в этом месте, запах был чистым и свежим, прозрачным, как вода. «Девица!» Пожалуй, что и краса, тем временем с восторгом рассматривала лохмотья яги. «Какой у вас костюм интересный, такой правдоподобный, как настоящий!» Она вытянула из вороха тряпок яркий платок, посмотрела на него, потом на ягу, осталась чем-то недовольна, потянула из куля следующий. «Вы сразу в образе бабы-яги приехали?» продолжала дева, забраковав платок в горох. «Вот это я понимаю! Старая актерская школа!» Она зацепила в тряпках яркий плат с жар-птицей. Глаза ее вспыхнули радостью. «Давайте этот примерим!» И ловко накинула платок на плечи яги. «Ой, как хорошо!» Баба-яга наконец опомнилась. Дернула плечом, стряхнула жар-птицу. «Ты кто такая? Сгинь!» Дева растерялась, но плат подхватить успела. Баба-яга покрепче вцепилась в клюку и заковыляла прочь. «Постойте, нам с вами в другую сторону!» — бросилась за ней девица. «На грим и петличку повесить, звук проверить!» «А русский понимаю, а тебя нет!» — отмахнулась от настырной барышни яга. «Разные у нас с тобой дороги!» «Подождите, вы решили отказаться от роли? Но почему? Вам жар-птица не нравится? Давайте другой платок подберем!» Яга терпела-терпела, да вдруг взбеленилась. Остановилась, обернулась, ударила озим клюкой. «Отстань ты уже, коза липучая!» Вмиг девица обернулась козой. Только что глазами огромными лупала, речи непонятные вела, а вот уже стоит на четырех копытцах в ворохе ярких тряпок, а на шее у нее болтается странный кулон в виде ключа. Где-то такой яга видела, но вспоминать, когда и у кого, не было времени. Сейчас ожидали дела поважнее. «Бе-е-е!» — изумленно проблеяла коза. Она получилась чистенькой, беленькой. Не коза, а королевна. Яга усмехнулась, довольная, и пошла себе дальше, не оглядываясь. Поэтому не видела, как коза встряхнулась и превратилась обратно в девицу. «Это что вообще сейчас было?» — ощупывая свою голову, лицо и плечи, ошарашенно произнесла она. Замерла, задумалась. И вдруг перешагнула через ворох платков. Пошла за бабой-ягой, как привязанная. Деревья остались позади. Яга вышла из парка. Здесь тревожная вонь от нехорошего дома прямо шибала в ноздри, хоть нос затыкай. Да это уже было и неважно. Здание из красного кирпича виднелось за домами через дорогу. Не так, чтобы очень близко, но и недалеко, рукой подать. Яга слегка притормозила, пытаясь понять, что за железные звери снуют туда-сюда перед глазами. Как с ними быть, обходиться? Увидела просвет и потопала через дорогу. Одна зверюга обогнула ее, бешено гудя, другая метнулась в сторону, тоже чем-то зазвенела. «Они ж меня боятся», — сообразила яга. «С такими проще простого». И тут перед ней выросла огромная железная туша. Яга еле успела выбросить перед собой клюку. Раз! И на месте черного мощного джипа оказалась старая телега без лошади. На кучерских козлах восседал дядька в гладком костюме, на носу золотые стеклышки. Телега скрип-скрип и остановилась ровно перед ягой. Водитель телеги, не отрываясь, смотрел на старуху ошалевшими глазами, крепко сжимая руль от джипа в руках. Неожиданно на ягу кто-то бросился со спины, схватил почти в охапку и вытолкал с проезжей части. Яга крутанулась, вывернулась, занесла клюку и вдруг увидела ту самую девицу. Не козу? Девица больше на нее не бросалась. Наоборот, осторожно отступала, словно готовясь к бегству. Но первым всполошился дядька. Он выпрыгнул из телеги, не выпуская руль из рук, и помчался в сторону полицейских, которых здесь было видимо-невидимо по случаю праздника. «Помогите!» — кричал дядька. «Мошенники! Машину угнали!» Ни девица, ни баба-яга не обратили на него внимания. «Ну-ка, погодь! Чего это ты не коза?» — удивленно проговорила старуха. «Я тебя назад не оборачивала!» Она подошла ближе, припадая на костяную ногу, обнюхала девицу с сюрпризом. Аромат был чистым и свежим, прозрачным, как при давешней их встрече на площади. «Ан вон оно что!» «Волшебством от тебя пахнет», — признала яга. «Ты чьих будешь? Как звать-то?» «Марья». «И бабка Марья была». «А при чем здесь бабка?» «А прабабка?» — продолжала допрос яга. «Тоже Марья». «А прапрабабка?» «Да не знаю я». Яга всмотрелась в девичье лицо, сомнений не осталось, и нос тот же чуть курносый. И лоб выпуклый, упрямый, и глаза, как два синих светляка. Волосы прибрала, ну точно коса по пояс. И платье на ней до пят правильное, породистое. «Вот так встреча!» — охнула старая. «Дружила я с твоими бабками. Знатные были кудесницы. Таких историй тебе порассказать могу». Лицо Марьи радостно вспыхнуло. Поверила сразу, всегда знала, что она не от мира сего. Теперь понятно, почему. «Она?» — рядом нарисовались двое полицейских и водитель. «Она ведьма!» — крикнул дядька, указывая на Егу рулем от джипа. Полицейский, тот, что помоложе, сделал решительный шаг вперед и взял под козырек. «Младший лейтенант Митрохин, прошу пройти в отделение для составления протокола». «Ага», — сказала Ега, медленно пятясь. Вдруг с неожиданной прытью отскочила в сторону и вскинула руку для колдовства. Вжух! Полицейские исчезли. Водитель замешкался немного и тоже пропал. «Вы что творите?» — возмутилась Мария. «Так нельзя! Немедленно верните их обратно!» «Куда вернуть?» — переспросила Ега. «Они все здесь!» И посмотрела себе под ноги. По тротуару ползли две улитки и оранжевый шершавый слизень, все в разные стороны. «Ужас какой!» — с отвращением глядя на эту компанию, произнесла Мария. «А чего ты их защищаешь?» «Потому что нельзя вот так любого во что хочешь превращать». «Кто запретил?» — деловито поинтересовалась Ега. «Кто-кто? Не знаю», — растерялась Мария. «Но тут так не принято». «А как у вас принято?» «Надо сначала поговорить, разобраться». Мария посторонилась на полшажка, поскольку полицейские улитки целенаправленно ползли к ее белым кедам. Это было неприятно. «Верните их обратно», — попросила она. «Я с ними объяснюсь. И не делайте так больше». Баба-яга с интересом наблюдала за молодой искусницей-кудесницей. Как же она раньше ее не раскусила? Девка, огонь! «Ладно, Марья, коль просишь за дружинников, так тому и быть». Яга взмахнула клюкой. Пара улиток и рыжий слизень превратились в людей. Полицейские Валера Митрохин и Сергей Назаров сделали вид, что ничего особенного не случилось. Но потому как задумчиво водитель разглядывал руль от джипа в собственных руках, было понятно, что он подозревает что-то неладное. Пытается осмыслить странные ощущения, которые только что пережил. Стараясь быть убедительной, Мария обратилась к полицейским. «Вы нас извините, пожалуйста, бабушка не местная». «Младший лейтенант Митрохин», — хмуро завел старую пластинку молодой. «Поползёмте в отделение». Второй полицейский, старше по возрасту и по званию, бросил на напарника удивленный взгляд. «Петрович, ты чё несёшь?» «Ой, тьфу!» — спохватился Митрохин. «Пройдёмте, говорю». Водитель без лошадной телеги, сжимавший обеими руками руль от джипа, молчал. Он шел в отделение замыкающим, стараясь не скользить, слегка подруливая на поворотах.